Защитная окраска. Часто окраска животных имеет сходство с окраской среды, в которой они живут. Например, пустынные змеи или ящерицы окрашены в серовато-желтый цвет, под стать цвету окружающей почвы и растительности. А животные, обитающие среди снегов, имеют белый мех или оперение. Окраска, совпадающая с основным цветом окружающей среды и помогающая животному остаться незаметным для врага, называется покровительственной или защитной. Такой тип окраски может быть в какой-то мере одинаковым для животных совершенно различных географических природных зон. Например, для кузнечиков или богомолов, лягушек, жаб или ящериц, обитающих в травянистом покрове средней зоны, характерна зеленая окраска. Она же преобладает и в раскраске насекомых, амфибий или рептилий тропических лесов, где даже среди птиц много видов с зеленым оперением. Нередко защитная окраска включает в себя рисунок. Например, у бабочек-ленточниц верхние крылья серовато-бурые, со множеством полосок, линий, пятнышек. Когда ленточница садится вдоль ствола дерева и складывает крылья домиком, она буквально сливается с цветом и рисунком коры. Важным элементом защитной окраски является принцип противотени, при котором освещаемая сторона тела животного окрашена темнее, чем находящаяся в тени. Такая покровительственная окраска встречается у рыб, плавающих в верхних слоях воды. Темная, но освещаемая солнечными лучами спинка и светлая, но затененная брюшко делают этих рыб малозаметными для хищников как сверху, так и снизу. Иллюстрации на открытке. Пустынная змея Эфа. Бабочка-ленточница красная. Богомол древесный. Рыба скумбрия.